дом, приготовленные для новобрачных, и объяснила, почему вместо Цзыцзюань пришла Сюйянь. Когда Сюйянь увидела приготовление к свадьбе, она вспомнила о своей барышне. Сердце ее защемило от боли, но в присутствии матушки Дзя и Фэнзе она не осмеливалась открыто выражать свое горе. «Не понимаю, зачем я им понадобилась?» — думала она про себя. «Впрочем, посмотрим. Прежде Бао Юй был неразлучен с моей барышней, а теперь, когда они перестали видеться, я не знаю, действительно он болен или только притворяется. Может быть, он боится рассердить мою барышню, поэтому нарочно сказал, будто утерял свою яшму и прикидывается сумасшедшим, чтобы у моей барышни возникло отчуждение к нему, и он мог бы беспрепятственно жениться на барышне Бао Чай. Что ж, посмотрим, как он будет вести себя при мне. Неужели он и сегодня будет притворяться дураком?» Сюйянь незаметно пробралась к дверям комнаты, где находился Бао Юй, и заглянула внутрь. Хотя все считали, что Бао Юй лишился разума вследствие утери яшмы, но когда ему сказали, что его женят на Дай Юй, радость и невыразимое блаженство наполнили его душу. И здоровье его с каждым днем улучшалось. Правда, он не был таким проницательным, как прежде, и Фэнзе была уверена, что его удастся обмануть. Бао Юй с нетерпением ждал встречи с Дай Юй. Когда же ему сообщили, что сегодня состоится свадьба, его охватила неистовая радость, и хотя он не преминул произнести несколько как будто бессмысленных фраз, теперь он производил впечатление почти здорового человека. Глядя на Бао Юя, Сюйянь рассердилась и опечалилась. Но она не знала, что творится в душе юноши, и поспешила скрыться. Между тем, Бао Юй приказал Сижень подать ему переодеться, облачился во все новое и вышел в комнату госпожи Ван. Видя, как хлопочут госпожа Ю и Фэнзе, он с нетерпением дожидался счастливого часа. «Сестрица Линь должна прибыть сюда из сада?» — то и дело спрашивал он Сижень. «Все столько времени хлопочут, а ее до сих пор нет». «Ждут, когда наступит счастливый час», — отвечала Сижень. Затем он услышал, как Фэнзе говорит госпоже Ван. «У нас траур, и специальных музыкантов приглашать нельзя, но совершать церемонию поклонения небу и земле без музыки значит нарушить наши правила. Поэтому я созвала женщин, которые живут у нас в доме, и когда-то учились музыке и актерскому искусству. Пусть они и сыграют. Это оживит наш праздник». «Да-да, конечно», — кивнула госпожа Ван. Вскоре в ворота под нежные звуки музыки внесли большой паланкин. Перед ним шествовали люди, держа в руках 12 пар фонарей. Все выглядело необычайно торжественно и красиво. Распорядитель брачной церемонии попросил невесту выйти из паланкина. Бао Юй увидел, что невеста с головой накрыта покрывалом, и сваха, одетая во все красное, поддерживает ее под руку. Невесту держала под руку Сюйянь. «Почему она, а не Цзыцзюань?» — сразу мелькнуло в голове Бао Юя. Но потом он догадался. Да ведь Сюйянь приехала с сестрицей с юга, из дома. А Цзыцзюань родилась здесь, поэтому, разумеется, она и не может присутствовать при барышне во время свадьбы. Появление Сюйянь обрадовало его не меньше, чем если бы он увидел Дай Юй. Распорядитель брачной церемонии объявил о совершении поклонов небу и земле, затем пригласил матушку Дзя принять от новобрачных 4 поклона, а после этого...